Норк сидел за столом, погруженный в чтение какой-то бумаги, но как только увидел вошедших следопытов, тут же отложил ее в сторону и вскочил из кресла. «Приветствую вас, друзья. Вы как раз вовремя. Капитан Мейрон вот-вот должен подойти», затем он поспешно добавил. «Пока его нет, хочу предупредить вас, что единственное судно, подходящее под ваши требования, может отправиться в плавание не раньше, чем через неделю. Больше ничего подходящего нет». «Почему через неделю?» – спросил Солрс. Клерк вышел из-за стола и подошел к окну. «Посмотрите сами», – он кивнул куда-то в направлении пристани. Из окна была видна верфь и наполовину покрашенной синей краской двухмачтовый корабль. «Хилот», – ткнул он пальцем в парусник на стапелях и пояснил. «В переводе с магунского означает «разрезающий волны». Не успел он это произнести, как входная дверь отворилась, и в помещение вошел мужчина среднего телосложения в наглухо застегнутом на все пуговицы камзоле и лакированных сапогах чуть ниже колена. Длинные и черные как смоль волосы аккуратно уложены назад и завязаны на затылке в тугой узел по здешней морской моде. «Капитан Мейрон», — представился вошедший и коснулся двумя пальцами сначала лба, потом груди. Его живые зеленые глаза изучающе уставились на Марка и Солрса. «Марк, Солрс», — представились следопыты. Капитан вежливо кивнул и спросил спокойным, уверенным голосом. «Норк сказал, у вас ко мне дело, да капитан, хотим арендовать корабль до порта Серфит. Груза сравнительно немного, все поместится в одной телеге. Нас 9 человек. На борту, кроме команды, не должно быть никого из посторонних, но, как мы видим, ваш корабль, по всей видимости, пока не готов». Мейрон тонко улыбнулся и разгладил согнутым указательным пальцем пышные, но аккуратно подстриженные усы. «Норк сказал, вы не особо торопитесь и 6-7 дней можете подождать. 6 дней это уже слишком», — возмутился Марк. «Неужели нет ничего более подходящего по времени?» Норк недовольно поджал губы и вернулся за свой стол. Открыв толстенную книгу, перелистнул несколько страниц и ответил. «Заноза с капитаном Куратом отправилась в плавание сегодня на рассвете. Судно шло в порт Компатани, но могло бы завернуть и в Серфит. Одна незадача. Они набирали груз целую неделю, и там пассажирами заняты все свободные каюты. Следующее судно, которое готово идти в Серфит, может отправиться через 3 дня, но это галера, и 2 недели жить в трюме среди прочего груза и корабельных грызунов вам точно не понравится. К тому же там будут еще пассажиры, а вы не хотите никаких посторонних на борту». Он захлопнул книгу и уставился на следопытов. «Поверьте, друзья», — спокойно продолжил он, — «лучше корабля, чем Хилот, вам в ближайшие пару недель не найти. Можете пройтись по другим конторам, там вам скажут то же самое». Марк с Солрсом переглянулись, и здоровяк чуть заметно кивнул. «Условия оплаты?» — спросил Марк у капитана. Тот искоса глянул на Норка и ответил. «На корабле 6 гостевых кают, слаженная опытная команда. До порта Серфит при попутном ветре дойдем за неделю, и оплату я с вас возьму именно за этот срок. Учитывая, что вы хотите арендовать корабль целиком, это будет стоить для вас 10 обычных гротов с человека в сутки, иначе мне проще набить трюмы товаром и отправиться в тот же Серфит через те же 7-8 дней». Прикинув в голове общую сумму, Марк кивнул. «Значит, это получается 90 гротов или 9 полновесных гротов в день». Капитан и Норк одновременно кивнули. «Давайте обрежем до 8 и по рукам», — с надеждой спросил Марк. «Это все-таки 56 полновесных гротов. Деньги совсем немалые и...» Но тут Мейрон поднял руку и привел, как ему казалось, веский аргумент. «На протяжении всего плавания мы обеспечим вас едой, водой и охраной на случай нападения пиратов или других охотников до чужого добра. К тому же не забывайте про портовые сборы и премию самому Норку». При этих словах клерк важно привстал с места и чуть приподнял руку. У Марка были все полномочия распоряжаться деньгами братства так, как сам посчитает нужным, и он, чуть поразмыслив, кивнул. «Хорошо», — согласился Марк, распуская тесемки кошелька. «Вот 20 полновесных гротов». Марк отсчитал тяжелые желтые кругляши и передал их капитану. «Столько же получите, когда взойдем на борт, и остальное по окончании плавания». «Согласны?» «Согласен», — не раздумывая, ответил Мейрон, тут же отдав 2 монеты Норку. «Вы где остановились?» «Гостиница «Оранжевое солнце», что в верхнем городе». Капитан тонко улыбнулся и, разгладив усы, спросил. «Как вам пение несравненной Пери? Понравилось?» Солрс неопределенно пожал плечами, а Марк кивнул. «Понравилось. Я слышал ее год назад в Агре. До сих пор нахожусь под самым приятным впечатлением, но верхний город далеко не для всех, и мне не удалось достать билет на вчерашний концерт. Капитан коснулся двумя пальцами лба и груди и направился на выход. «За день до нашего отправления я пришлю к вам своего посыльного», — сообщил он от дверей и покинул помещение. В конторе делать было больше нечего, поэтому следопыты кивнули клерку и ушли вслед за капитаном. Спустя полчаса Норг зашел в таверну к усатому тому и прямиком направился на второй этаж. В комнате номер 3 его уже ожидал лейтенант Фурс. Скинув свой плащ, он вальяжно расположился в кресле возле окна, лениво посматривая на портовую суету. «Как все прошло?» – спросил он, не оборачиваясь к вошедшему. «Лучше и не придумаешь, лейтенант». Сам того не подозревая, капитан Мейрон великолепно сыграл свою роль, торгуясь с ними за каждый грот. В итоге они согласились. Отправляются через 7 дней на его посудине в порт Серфит. «Ты не проболтался капитану?» Норк смутился. «Нет, что ты, я же не сумасшедший. Мне даже перепала от него солидная премия». Норк достал из кармана полновесный грот и, весело рассмеявшись, подкинул его на ладони. «Это та самая монета, что они тебе вручили?» — заинтересованно спросил Фурс. «Да». Лейтенант требовательно протянул ладонь. «Дай глянуть». Норк замер, зажав монету в кулаке. «Я верну», — чуть надавил Фурс. «Ну же». Вздохнув, клерк протянул ему желтый кругляш. «Не отдашь, так отберет». Лейтенант Вон уже начал приподниматься в кресле. Фурс ближе пододвинулся к окну и стал внимательно рассматривать сначала одну сторону монеты, затем другую. Увидев на ней что-то очень важное, он откинулся на спинку кресла и сжал монету в кулаке. Желваки на его скулах заходили ходуном, а взгляд стал невыносимо колючим. «Теперь нет сомнений, это именно те, кого они ищут». Еле заметная отметина на одной из 7 корон с одной стороны монеты и характерная царапина на трилистнике с другой подтверждали это. Монета, как и сотни точно таких же, была выдана Мерсу казначейством ордена. Но где же он сам? Может, погиб, и эти следопыты приложили к этому руку, прибрав себе все артефакты из тайника, или он все-таки с ними заодно? Лейтенант бросил монету Норку, и тот ловко поймал ее в воздухе. «Если будут какие-либо изменения, или они вдруг откажутся идти на этом судне, сразу же сообщи мне и лишний раз не светись, они могут наблюдать за тобой». Фурс встал с кресла, накинул на плечи плащ и направился на выход. Его ожидал посланец с орденского корабля, вставшего сегодня утром на рейд порта. «Рынок Баскана. Сегодня все, кроме профессора и Солоса, решили спуститься в Нижний город, чтобы пройтись по знаменитому рынку, заглянуть кое в какие лавочки и, может быть, даже чего-нибудь себе прикупить. Оранжевое солнце — прекрасная гостиница с вышколенным персоналом, которые готовы удовлетворить любую прихоть постояльца, но долгое нахождение на одном месте привыкших к постоянному перемещению членов братства немного утомляло, и хотелось хоть какого-то разнообразия». Спустившись в Нижний город к самому рынку, компания разделилась на две группы. С Никой и Корой отправились Эл и Дорн, а с Гунтом — Марк и Кейв. Условились встретиться ровно через 2 часа в заведении под названием «Радости и сладости», что находилось всего в одном квартале от рынка. Перед расставанием Марк напутствовал всех: «В толпе будьте повнимательнее, следите за оружием и кошельками. Может так случиться, что к концу прогулки останетесь без них. Тут всякого ловкого народу тьма». Оставшись втроем, Гунт осмотрелся по сторонам. «Есть тут лавки, торгующие товарами из-за большого хребта?» — поинтересовался он у Марка. «Сейчас спросим», — пожал тот плечами. «Я бывал пару раз в этом городе, а на рынке, как и вы, впервые». Оставив друзей на месте, он подошел к ближайшему стражнику и заговорил с ним. Гунт и Киев видели, как тот нехотя ответил следопыту и вяло махнул рукой в противоположный конец рынка. Марк вернулся к своим друзьям весьма озадаченным и, проходя мимо них, бросил на ходу: «Какие-то здесь стражники неправильные, вежливые до жути. Сейчас перепроверю». Он зашел в ближайшую лавку, торгующую пестрыми тканями разных расцветок, и задержался там на пару минут. Вышел с улыбкой: «Есть такая лавка, и стражник указал мне верное направление. То, что нам надо, находится на том конце рынка, рядом с рядами, где торгуют оружием и доспехами». На другой конец рынка пробирались минут 40. Рынок Баскана поразил ослепительно яркими красками, веселой сутолокой, бесконечными рядами, где торговали, кажется, всем, что есть на этой планете. Кое-где друзья останавливались, приценивались, пытались торговаться. Так, не ради покупки, а больше ради интереса. У Марка неплохо получалось, и он после коротких, но довольно яростных торгов, понижал цену чуть ли не на четверть. Оказавшись на таком рынке, пояснял он Гунту и Киеву, любой человек сталкивается с целым миром вещей, понятных только самим торговцам и редким, искушенным покупателям. При попытке продать товар или понизить цену, слова, жесты, даже мимика лица, все имеет значение. Хотите попробовать? Киев хмыкнул и отрицательно мотнул головой. Целая наука, которую мне, наверное, никогда не постичь. Следопыт кивнул с серьезным видом. Вы люди совсем другой эпохи, где каждая вещь имеет свою строго выверенную цену, и что такое настоящий торг, понятия не имеете. Но на самом деле я бы рекомендовал вам попробовать поторговаться за какую-нибудь несущественную безделицу, может в дальнейшем этот опыт пригодится и не раз. Пока пробирались сквозь кричащую и толкающуюся толпу, Марк не раз замечал небольшие группки людей, сидевших на подстеленных под себя ковриках между своих прилавков. Одни внимательно слушали странников, якобы исходивших Палмира, другие вели неспешную беседу, обсуждая последние городские новости. Как правило, между сидевшими возле своих прилавков торговцами, стояли небольшие вазочки с сушеными фруктами и маленькие чашечки с ароматным взваром из корня сивалу. Пока старшие отдыхали таким образом, их сыновья или младшие родственники вели бойкую торговлю вместо них. Наконец Марк с Гунтом и Киевом пробрались к нужному месту. Рядом с оружейными рядами, которые ломились от всевозможного холодного оружия и доспехов, находилась совсем небольшая лавочка с очень необычной вывеской, изображающей три молнии, пронизывающие сверкающую пирамиду, и не менее необычным продавцом у прилавка. Его кожа была черна как смоль, а белкий глаз слегка желтоваты. «Нам, наверное, туда». Марк кивнул в сторону прилавка. «Здравствуйте», смешно коверкая слова, вежливо поздоровался с ними продавец. «Чем могут быть полезня?» Марк ответил кивком на приветствие и спросил. «Мы хотели бы глянуть на товары, которые производят с той стороны Большого Хребта. Это возможно?» Продавец улыбнулся, показав крепкие ровные желтые зубы, и широким жестом указал на прилавок. «Гляньте, все здесь». Марк с Гунтом переглянулись. На прилавке лежала пара необычного вида ножей с чуть зеленоватыми лезвиями, три пузатых кувшина разного размера и несколько раскрытых мешочков с коричневыми, красными и синими специями. Пряный аромат от них распространялся по округе, перебивая запахи дегтя и оружейной смазки. Гунт взял в руки нож и внимательно осмотрел лезвие. «Сколько стоит?» – спросил он у торговца. 15 полных грот. Без запинки и какого-то акцента ответил тот. Гунт рассмеялся и положил нож обратно. «Сдается мне, что этот прекрасный нож сделан из обшивки тарсанианского штурмового десантного шаттла», сказал он на древнем и показал характерный рисунок металла Киеву. Тот внимательно пригляделся и кивнул, соглашаясь. «Сплав сверхпрочный», продолжил Гунт, «и чтобы из куска обшивки сделать такой нож, нужны особые технологии». Услышав незнакомую речь, торговец удивленно уставился на Гунта и взял в руки второй нож. «Смотри!» В другой его руке оказался старый меч без рукояти. «Смотри!» Повторил он и провел зеленоватым лезвием по старому клинку, снимая с него стружку слой за слоем, будто это не железный меч, а какая-то деревянная чурка. Тут Киев протянул руку и попросил меч, чтобы поближе его рассмотреть. Затем вытащил свой пилотский нож и, не прилагая особых усилий, провел им вдоль старого клинка, снимая точно такую же стружку. Глаза продавца расширились, готовые вот-вот выскочить из орбит. «Кувшины, наверное, тоже непростые», предположил Марк, переходя на современный язык. Лавочник кивнул, достал из-под прилавка ведро холодной воды и вылил часть в самый большой кувшин. «Смотри, делай так». Он положил одну ладонь на рисунок, нанесенный на раздутый бок кувшина, а вторую ладонь на другой рисунок, находившийся с другого бока. «Смотри, делай так». Торговец энергично провел несколько раз ладонями по ребристым бокам кувшина и откинул крышку. Из горловины повалил густой пар, горяча вода. Гордо выпалил он и победно уставился на Гунта. Тут уже сам Гунт удивился. «Это что-то новенькое. Сколько стоит?» 7 полный брод», с некоторой опаской ответил тот. «А этот?» — указал Гунт на кувшин поменьше. 5 полный брод, и этот 4», — указал он на последний. «Еще есть?» Лавочник хитро улыбнулся и достал из-под прилавка еще один, чуть побольше предыдущих. Сколько? 8 полный грот. Марк понял, что Гунт хочет приобрести оба самых больших кувшина и поспешил вставить слово. За вот этот и вот этот, он указал пальцем на кувшины, 12 полновесных грот. Согласен, продавец отрицательно мотнул головой. 15. Марк пожал плечами и развернулся к нему спиной. Делаем вид, что уходим, шепнул он своим друзьям на древнем. Те тоже развернулись, а торговец запричитал. Стой, стой, стой, заем уходишь? 2 и так, он пододвинул к двум выбранным кувшинам третий, тот, что самый маленький. 16. 14. Чуть надавил Марк. Торговец схватился за голову и, закатив глаза, застонал. Нет-нет, моя хозяин, моя убыть. Ну, хорошо, хорошо. 14. Сделка. Марк посмотрел на чернокожего лавочника. Сделка, обреченно кивнул тот. Что еще есть? Спросил Гунт, дождавшись, когда следопыт обменяет деньги на кувшины. Торговец кивнул, посмотрел по сторонам и громко выкрикнул. Эмри. За прилавком тут же отворилась узкая дверь, и оттуда показался такой же чернокожий парень в белоснежной накидке, подпоясанный широким красным поясом. Сказав ему что-то на малопонятном языке, торговец поманил всех троих за собою, а парень встал за прилавок. Недалеко, всего 3 дом, он указал направление, куда идти. Пока шли за ним, Киев тихо, чтобы тот не слышал, буркнул. Раньше язык был един, и люди понимали друг друга всегда, в какой бы части планеты они ни находились, будь то такой же чернокожий или узкоглазый. А сейчас вон как все изменилось. Каждый народ лопочет на своем, и только некоторые слова более-менее понятны. 1000 лет прошло, Киев попытался объяснить ему Марк, после войны выжившие были рассеяны по планете. Появлялись какие-то новые слова, обороты речи, та же письменность, ничего общего с вашими иероглифами. Торговец свернул в узкую улочку и постучал дверным кольцом в ближайшую дверь. Громыхнул засов, дверь отворилась, и он приглашающим жестом поманил их за собой. Сразу за дверью оказалась большая комната. На полу ковры, вдоль стен огромные мягкие подушки. Несмотря на жару на улице, внутри помещения прохладно. Хозяин указал всем на подушки. «Будьте здесь, я принесу». Он удалился, а в комнату забежал пацаненок и ловко расставил перед гостями блюдца с сушеными фруктами и пиалки с каким-то темным, но приятно пахнущим напитком. Киев достал выданный ему профессором анализатор и провел светящейся трубкой над угощениями. «Не отравлено», — тихо сообщил он, — «можно смело есть». Зашел торговец, неся в руках квадратную коробку. Поставив ее на ковер, он снял верхнюю часть и с гордостью посмотрел на гостей. Все 3 гостей в свою очередь с интересом уставились на то, что тот принес им. На квадратной подставке был вертикально прикреплен искусно выполненный макет ладони с растопыренными в разные стороны пальцами. На ладонь была одета необычного вида перчатка. Создавалось впечатление, что эта перчатка была частью какого-то доспеха, но это, скорее всего, было не так. Обманчивое впечатление создавала кольчужная основа артефакта с желтоватыми наперстками на конце каждого пальца. На фалангах пальцев 5 разноцветных колец из неизвестных металлов. Вместо драгоценных камней на круглом ложе 5 филигранно закрепленных тоненькими лапками малых кругляшей силы. На внутренней и тыльной стороне ладони еще по 1 батарейке, но уже среднего размера. Между ними тонкие серебристые провода, связывающие между собою все 7 батарей. Решив больше не томить гостей ожиданием, лавочник снял перчатку с макета и, надев себе на руку, затянул ремни на предплечье поближе к кисти. Несколько раз энергично сжал-разжал пальцы и свободной рукой выкрутил кругляши в их гнездах примерно наполовину. Затем собрал пальцы в щепотку и направил их на какой-то предмет в дальнем углу комнаты. Резко растопырил пальцы в стороны, и предмет как живой прыгнул к нему в ладонь. «Я показать?» — с улыбкой предупредил он удивленных гостей. Снова собрал пальцы в щепотку, поискал глазами, куда бы направить руку, и, выбрав цель, резко разжал ладонь. Один из тесаков Марка выскочил из ножен и в один миг оказался у торговца в ладони. Следопыт даже дернуться не успел, а тот уже протягивал ему его нож рукоятью вперед. «Я показать?» — еще раз предупредил он и снова улыбнулся. Вставив тесак обратно в ножны, Марк кивнул. «Если так, то дальше и тяжелее», — продолжал демонстрацию хозяин, выкручивая батареи на полную. Он развел руки в стороны, показывая, какой предмет он может сдвинуть. Затем он перевел кругляши в первоначальное положение и снял перчатку. «Сколько?» — ради интереса спросил Марк. 40 полный грот», — с вызовом произнес лавочник. «Нет торга. Цена все. Он поводил раскрытой ладонью над ковром, покрывающим пол, видимо, убеждая гостей, что цена настолько низкая, что смысла нет торговаться. «Перчатка отличная», — задумчиво проговорил Гунт, обращаясь к лавочнику, «и я бы не торговался, но у меня нет столько денег». Хозяин кивнул, ловко напялил перчатку на макет ладони и накрыл крышкой от коробки. «Сидите тут, я принесу». Подхватив коробку, он удалился, но вернулся довольно быстро. В одной руке он нес какой-то несерьезный миниатюрный арбалет, в другой – связку коротких и тонких болтов к нему. Оружие имело удобную рукоять, вместо приклада немного вытянутое ложе странной формы, на которой уютно ложилась рука, и совсем небольшие, с виду несерьезные плечи с тонкой, но, наверное, невероятно крепкой тетивой. На ложе снизу – ячейка, в которой находился средний кругляш силы. «Испытать». Он поманил за собою гостей. Они спустились в каменный подвал и оказались в узком коридоре. Торговец махнул рукой, увлекая всех за собой. В дальнем конце коридора к полу был прикреплен манекен воина, обряженного в броню королевства Рема. Броня состояла из тонких легких, но необычайно прочных металлических пластин, посаженных на мелкоячеистую кольчужную основу. Перед доспехом широкая доска толщиной в два пальца. Перед ней тонкий лист железа, а перед ним плотно подогнанные друг к дружке бревна сантиметров по 10 в диаметре каждое. Дав гостям внимательно рассмотреть все это, хозяин снова поманил всех за собой и отошел в противоположный конец коридора. Выкрутив кругляш наполовину, он легко двумя пальцами взвел тетиву арбалета, положил на ложе болт и, направив оружие на цель, выстрелил. «Смотреть!» Все поспешили к мишени. «А во!» Вырвалось у Марка. «Вот это мощь!» В бревнах, железе, доске и доспехе аккуратная, еле заметная дырочка. А сам болт обнаружился в каменной стене за доспехом, завязнув в ней почти наполовину. «Пойдем!» Торговец направился на выход. Вернувшись в комнату, он принялся объяснять. «Если это вот так», он показал пальцами, как выкручивает кругляш на максимум, «то далеко и мощно». Лавочник взял в руки болт и, закатывая глаза к потолку, показал его гостям. «Очень-очень-очень прочно». «Сколько?» – заинтересованно спросил Марк. 15 полный грот». «Вот это?» – он указал на связку из 20 болтов, «один полный грот». Затем он коротко свистнул, и в комнату забежал пацаненок, держа в руках небольшую продолговатую коробочку. Хозяин открыл крышку. Там в два ряда по 10 штук были аккуратно уложены миниатюрные конусообразные приспособления. Взяв в руки болт, он быстро скрутил с него наконечник и навинтил другой из коробки. Бум! Он резко развел руки в стороны, показывая, какой ужасный взрыв будет, если использовать при стрельбе именно эти наконечники. «Сколько?» Тут уже заинтересовался сам Гунт. 3 полный грот коробка», с улыбкой ответил тот. «Давай так», оживился командир. «За оружие, 3 связки болтов, 3 коробки с наконечниками, мы дадим тебе 23 полновесных грот». Гунт выжидающе уставился на торговца. Тот улыбнулся шире и качнул головой. 25. «Сделка, сделка», кивнул Гунт и добавил. «Марк, арбалеты и болты твои, рассчитывайся и забирай его себе». Марк обрадованно выдохнул. Он уже строил в голове разные доводы, как уговорить Гунта раскошелиться, а тут он сам. Прощаясь с гостями, торговец назвал свое имя. «Сепан Инбер Маурди», представился он и добавил. «Хотите башизнат о моей родине? Приходите на рынок. Я там, уже направляясь к оговоренному ранее местечку под названием «Радости и сладости», — Гунт буркнул. «Представляю себе, какие веселые деньки нас ждут по другую сторону хребта. Доспех, наверное, вообще снимать не придется». Неожиданная встреча. Когда троица зашла в заведение, там за отдельным столом их уже ждали парни и девушки. Кора и Ника увлеченно поглощали маленькими ложечками какое-то белоснежное лакомство, а парни налегали на пенный потак. Увидев вошедших, Кора тут же помахала им рукой и весело воскликнула. «Мороженое, Кейв, представляешь, самое настоящее мороженое. Тебе заказать?» «Закажи», — улыбнулся пилот. «Ну что?» — спросил Гунт, присаживаясь на свободный стул. «Купили себе что-нибудь?» «Так, по мелочи», — ответила за всех Ника. Тут недалеко наткнулись на лавку, где продаются украшения для местных красавиц. «Вот, посмотри, что мне удалось купить». Ника достала из-под стола небольшую коробку и, ловко развязав ленты, сняла крышку. На бархатной подложке лежал браслет удивительно тонкой работы. Растительный узор покрывал всю его поверхность, а от блеска разноцветных драгоценных камней рябило в глазах. «А я вот что купила. Кора протянула руку и показала всем кольцо, украшенное крупным камнем. «Ты знаешь, что это за камень?» – спросил у девушки Марк. «Нет, это Маркутрит, и у него есть одно свойство. Разве вас продавец не предупредил?» «Какое?» Девушки заинтересованно подались вперед. «Он целый день накапливает солнечные лучи, а ночью светит так ярко, что даже иногда мешает спать. Вот же!» Чуть расстроенно протянула Кира. «А так очень даже красиво, мне нравится». Над входной дверью звякнул колокольчик, и в помещение зашли трое. Сердце Гунта пропустило удар. Это была она в сопровождении все тех же двух музыкантов, выступавших в тот вечер с ней на сцене. Поискав глазами свободный столик, она невольно встретилась взглядом с Гунтом, отчего его сердце ухнуло куда-то в пропасть. Она узнала его. Он готов был поклясться чем угодно, она его узнала. Значит, тем вечером выделила его из восторженной толпы и запомнила, ее губ коснулась легкая улыбка, и она чуть заметно кивнула. Гунт тут же ответил ей и даже чуть привстал со стула. К вошедшим подбежал официант и, поклонившись, повел гостей к единственному свободному столику. К сожалению, тот находился на другом конце зала, и теперь их разделяло расстояние метров 15. Перепосадили к Гунту полубоком, и она несколько раз бросала на него мимолетные взгляды. Гунт же ничего не мог с собой поделать и, не отрываясь, смотрел на девушку с плохо скрываемым обожанием. Наконец, ему удалось взять себя в руки и отвести взгляд. Минут через 10 в заведение зашел еще один посетитель и, порыскав глазами по залу, прямиком направился в сторону столика, за которым сидела Пери. Усевшись на свободный стул, он тут же принялся активно жестикулировать руками и что-то тихо им втолковывать. Марк заметил, как Гунт отчаянно напрягает слух, пытаясь хоть что-то услышать, и протянул ему коробочку со слуховыми горошинами. «Что это?» – непонимающе уставился тот на следопыта. «Вставляешь в уши, смотришь на говорящего и слушаешь». Гунт колебался секунду, но любопытство и неизвестно откуда-то взявшаяся ревность перебороли, и он протянул ладонь. «Этот шарик в правое ухо», — подсказал следопыт, передавая первую горошину, «а этот — в левое». Гунт сделал все, как ему сказал Марк, и тут же поморщился от той какофонии звуков, нахлынувших на него разом со всех сторон. Он посмотрел на девушку и тут же услышал: «Невозможно ничего сделать, дорогая Пери, абсолютно ничего. Ближайший корабль до порта Рибох только через 2 недели, и еще неизвестно, захочет ли он заходить в этот ваш серфит». «Ну как же так, Мейер?» — чуть не плача воскликнула девушка. «Ты же обещал отправить, когда зазывал меня сюда. Гастроли они начинаются через 2,5 недели, меня просто выпрут из театра, если я не прибуду вовремя. Просто заменит на толстушку Сины, и все. Ничего не могу с этим поделать, Пери. Хотя есть один корабль, Хилот. Капитаном там некий Мейрон, говорят, честный и порядочный человек. Судно отходит в серфит через 6 дней. Но есть одна проблема, которую, я боюсь, мне не разрешить. Какой-то неизвестный богатей полностью арендовал его и посторонних на судне не потерпит. Об этом мне категорично заявили во всех 4 конторах, куда я обращался». Услышав это, Гунт уже готов был подскочить с места, броситься к столику Пери, упасть перед ней на колени и заверить, что это он и есть, тот самый богатей, и что теперь корабль полностью в ее распоряжении, и что он может и пешком, если та не захочет терпеть его на корабле. Но следующее, что он услышал, в корне поменяло его планы. «Мейер, умоляю тебя, найди того, кто арендовал то судно. Я сама поговорю с ним. Ты только узнай, кто он и где живет. Я думаю, он не откажет бедной девушке и ее братьям. Я думаю, это вполне возможно устроить. Дай мне 1 день, и я все выясню». Мужчина встал из-за стола и, вежливо откланившись, стремительно вышел на улицу. Глава 4. Морское путешествие. Разговора с Пери пришлось ждать совсем недолго. На следующий день, ближе к обеду, в комнату к Гунту постучали. На пороге стоял Марк. «Ко мне пару минут назад забегал посыльный», — сообщил он. «Видимо, он решил, что я глава нашего братства, и попросил меня спуститься в сад. Я думаю, туда надо идти все-таки тебе. Посыльный передал, что там ожидает какая-то женщина. Мне кажется, это Пери». Гунт быстро накинул на себя куртку и, как был неподпоясанный, быстро спустился вниз. Сад находился с обратной стороны гостиницы, и чтобы попасть в него, нужно было пройти холл и выйти через 2-створчатую стеклянную дверь. На диванчике, что недалеко от входа, сидели знакомые по недавнему концерту музыканты, Братья Пири, увидев идущего в их сторону Гунта, оба встали и слегка поклонились. «Вы глава братства Раха?» – спросил один из них. «Я», – коротко ответил Гунт, – «прошу следовать за мной», – он еще ниже склонил голову. «Вас ожидают». Вышли в сад и свернули на узкую дорожку, вымощенную диковинным голубоватым камнем. Мелкие вкрапления блестели так, что создавалось обманчивое впечатление, будто ты идешь по искрящейся на солнце воде. Миновав благоухавшую цветами аллею, вышли к небольшому пруду, на берегу которого находилось несколько скамеек. На одной из них сидела Пири и смотрела на то, как какой-то служащий гостиницы забрел по колено в пруд и резал серповидным ножом желтоватые водоросли. Время было обеденное, и поэтому вокруг пруда, кроме служащего и Пири, никого не было. «Пири!» – окликнул ее брат и остановился, приглашая Гунта пройти дальше самому. Услышав голос, она повернула голову и увидела, кто идет к ней вместе с ним. Глаза ее расширились, в них промелькнуло удивление и в то же время радость встречи. Щеки девушки залил чуть заметный румянец, и она поспешно встала со скамейки. Гунт остановился перед ней в паре метров и учтиво поклонился. «Добрый день, вы искали главу братства Раха, это я, мое имя Гунт Сол Экселент», — представился он. «Добрый день», — ответила она на приветствие и, обозначив легкий реверанс, тоже представилась. «Пересол Эркидюнт». Гунт поклонился еще раз и, глядя на девушку восторженными глазами, произнес: «Сегодня прекрасный день, но когда видишь перед собою такое истинное воплощение изящества и очарования, он становится просто незабываемым». Услышав комплимент в свой адрес, девушка улыбнулась так неподдельно и искренне, что Гунт, как ни старался держать себя в руках, внутренне растаял. Посмотрев на него, перерешилась озвучить то главное, ради чего она пришла сюда со своими братьями. «Уважаемый Гунт, я и мои братья попали в очень непростое положение, из которого выбраться смогу только лишь с вашей помощью». Назвав его просто по имени, она как бы сократила дистанцию, пролегающую между ними, настраивая собеседника на более доверительные отношения. «Слушаю вас, Пири», — тонко улыбнувшись, ответил тот. Девушка несколько секунд собиралась с мыслями, как бы не зная, с чего начать, но затем решилась и, заранее извинившись за, возможно, слишком длинный рассказ, начала свою историю издалека. В столице королевства Мерк, Надит, есть великолепный театр, который патронирует его величество Герман III. Девушка скромно улыбнулась и опустила взгляд. 2 года назад мне и моим братьям улыбнулась невероятная удача, и мы подписали с театром долгосрочный контракт, и вот теперь мы служим там, получая хорошие жалования и всеобщую любовь зрителей. Пири прямо посмотрела в глаза Гунту. Сейчас в театре все в отпусках, и каждый занимается, кто чем хочет, но через 2,5 недели труппа полным составом отправляется в королевство Дарк, и я рискую остаться без этих гастролей и без контракта с театром вообще. Девушка отчаянно пыталась подобрать слова, но так разволновалась, что не находила их. «Этот Мейер, он, приглашая нас в этот город, обещал вовремя отправить обратно и подвел. Говорит, что ближайший корабль отходит только через 2 недели, и еще неизвестно, зайдет ли он в порт Серфит или нет. Я никак не успеваю. Прошу вас», — она умоляюще посмотрела на Гунта, скрестив руки на груди, — «мы заплатим. Возьмите нас на борт Хилота, мы не будем вам там мешать. Нам троим хватит одной самой маленькой каюты, и мы готовы не выходить из нее, если вы того пожелаете». Гунт сделал вид, что над чем-то размышляет, затем спросил: «А далеко ли от порта Серфит до города Надит?» «В 10 километрах по хорошей накатанной дороге», — немного удивленно ответила она. Гунт еще раз взглянул на Пири, заложил руки за спину и задумчиво кивнул. «Ну, хорошо, уговорили. Оплаты не надо, отдельную каюту выделим, но только при одном условии». В глазах девушки промелькнула тревога, и она тихо спросила: «Какое условие?» «Каждый вечер вы и ваши братья должны радовать нас своим пением и игрой на музыкальных инструментах». Девушка облегченно выдохнула и улыбнулась. «Это хоть с утра и до самого вечера». Гунт не выдержал и заразительно рассмеялся. Пири, глядя на него, прыснула в кулачок, а затем рассмеялась в голос вместе с ним. Отсмеявшись, он спросил: «Где вы живете? Куда мне прислать своего посыльного?» «Сегодня поселилась в этой гостинице», — Пири невинно захлопала ресницами. «Не думала, что смогу встретиться с вами так быстро». На 4-й день сразу после завтрака от капитана Мейрона прибыл посыльный и сообщил, что судно снято со стапелей и готово к выходу в море. Еще он сообщил, что если наниматели желают отойти от причала завтра, то лучше всего прибыть на корабль сегодня к вечеру, потому что надо выйти как можно раньше, с первыми лучами солнца, а не тратить драгоценное время на разгрузку телеги и погрузку вещей на судно. Выслушав гонца, Гунт принял решение выходить завтра с утра и пообещал прибыть на судно сегодня после обеда, ближе к вечеру. Узнав эту новость, все члены братства начали собирать вещи и готовиться покинуть уже порядком надоевшую всем гостиницу. Последние дни у всех установился особый распорядок дня, который неизменно повторялся изо дня в день. После завтрака выходили в город, гуляли по узким улочкам, заходили в заведения наподобие радости и сладости, обедали и возвращались обратно в гостиницу. Вечером все собирались за общим столом, ужинали, каждый раз приглашая к нему Пери и ее братьев. Но те вежливо отказывались, заказывая еду к себе в номер. Все понимали, мера оправдана, слишком много поклонников, почитателей, и спокойно посидеть в переполненном зале все равно не дадут. А Пери в гостинице вроде как проживает инкогнито. Собрались к отъезду все довольно оперативно. Солрс быстро раздобыл подходящую телегу и ящера. Перегрузили вещи и сами набились в нее так плотно, что Марк и Элкиев перелезли в грузовой отдел повозки, уступив места Пери и ее братьям. 15 минут невероятной трясучки и Солрс затормозил возле причала, где в самом конце стоял пришвартованный двухмачтовый корабль под названием «Хилот». Капитан Мейрон встречал пассажиров у входа на причал. С ним было с десяток скучающих матросов, опирающихся на грузовые трехколесные тележки. «Приветствую», — начал было он и тут же осекся, увидев, кому Гунт подает руку, чтобы та спрыгнула с телеги. «Я не верю своим глазам. Неужели это? Пери, это вы?» Девушка очаровательно улыбнулась и хотела что-то ответить, но за нее это сделал Гунт. «Да, капитан Мейрон, обстоятельства сложились так, что Пери пропутешествует с нами до порта Серфит. Прошу вас, капитан, подготовьте для Пери и ее братьев самую большую гостевую каюту». Капитан улыбнулся и постучал себя указательным пальцем в грудь. «Самая большая каюта на этом корабле, моя, и на время перехода до порта Серфит, я с радостью уступлю ее очаровательной Пери. Обо мне не беспокойтесь». Я разделю каюту с моим помощником или заселюсь в любую свободную, какую не займете вы. Благодарю вас, капитан, очаровательно улыбнулась девушка, право, не стоит так беспокоиться. Я займу ту каюту, на которую мне укажет Гунт. Пока Гунт, капитан и переобменивались любезностями, матросы быстро разгрузили телегу и, заперев весь груз в трюме, опечатали его корабельной печатью, а затем передали ключ Гунту. Видя такое дело, к главе братства подошли Марк и Солрс. «Капитан достойный человек, в этом нет сомнений, но за его команду ручаться никто из нас не станет. Надо поставить свою печать и сказать об этом капитану, так будет лучше». «Согласен», — кивнул он и достал печать братства. Пришел капитан и, выслушав Гунта, не стал возражать. Тут же нашелся расплавленный сургуч, и глава братства собственноручно оставил оттиск, опечатав грузовой трюм. Марк выплатил капитану обещанную ему сумму с учетом новых пассажиров и пошел заселяться в свою каюту, которую в этот раз будет разделять вместе с Солрсом. Она хоть и была немного тесновата, но позволяла обоим следопытам особо не толкаться плечами и расположиться там с относительным комфортом. Две узкие кровати, столик, шкаф для одежды, все намертво привинчено к полу, и даже деревянные кружки на столе стояли в специальных углублениях. Свет поступал через плотно закрытое окошко из толстого прозрачного стекла в хорошо подогнанной деревянной раме. «Тесновато, но жить можно», – пробурчал Солрс, запихивая под кровать свой рюкзак. «Интересно, у других такие же каюты? Потом сходишь и посмотришь», – неохотно ответил Марк и растянулся на жестком, набитом пахучей травой матрасе. Их каюта, как, впрочем, и каюты всех остальных, находилась на так называемой гостевой палубе, что шла вровень с основной. Над ними была пристройка командирской палубы, а еще выше над ней – капитанский мостик. На гостевой палубе, помимо шести кают, был общий гостевой гальюн, что находился в конце коридора, и рядом с ним большой салон, он же столовая. Салон свободно вмещал в себя 15 пассажиров, ровно столько стульев стояло вокруг длинного стола, расположенного прямо посреди полукруглого помещения. Вдоль стен два мягких кожаных дивана, а возле большого трехстворчатого окна два кресла с резными подлокотниками и между ними круглый столик. Все это Марк увидел, когда осматривал перед заселением гостевые каюты, решая, в какую из них заселить Пери. Из шести гостевых кают четыре были такого же размера, как и у них с Селесом. Одна большая, аж на 4 кровати, там поселился профессор и оба брата певицы. И еще одна, совсем крохотная, но перепредпочла ее вместо огромной каюты капитана, как бы тот ее не уговаривал. «Как тебе, Пери?» – спросил здоровяк, заваливаясь на соседнюю кровать. Марк пожал плечами. «Красивая, талантливая, немного избалованная и, по-моему, Гунт на нее глаз положил». Солурс кивнул, затем поморщился и перевернулся на бок. «Если не хочешь потерять расположение Гунта, будь с ней поаккуратней. Сегодня, когда я тащил ее вещи к ней в каюту, она провела ладонью по моей щеке и улыбнулась. От этой улыбки у меня в штанах кое-где потеплело. Клянусь тебе, это перевертихвостка еще та, и хорошо, что после серфита наши пути разойдутся. Надеюсь, навсегда». Марк привстал на локте и внимательно посмотрел на друга. За то время, что Марк знал здоровяка, у него о нем сложилось мнение, как о человеке, не болтающем попусту. Поэтому сомневаться в словах друга не приходилось. Надо как-то осторожно предупредить и всех остальных, чтобы ненароком лишний раз не... Эх, в дверь стукнули. «Да», — ответил Солурс и сел на кровати. В приоткрывшуюся щель просунулась голова Иола. «Гунт зовет всех на берег отметить завтрашнее отплытие. Дорн остается на борту охранять наши вещи. Вы идете?» «Да», — поспешно ответил Марк. «Есть хотелось как никогда. Мисок». В стремительно наступающих сумерках лейтенант Фурс и с ним еще 20 бойцов его отряда поднялись по веревочному трапу на борт корабля, принадлежавшего их ордену. Все крепкие, вооруженные до зубов воины, готовые выполнить любой приказ командира. Возле трапа их встречал капитан в строгом, застегнутом на все пуговицы камзоле, и с тяжелой штурмовой саблей на боку. По его развитым плечам и крепким предплечьям было видно, что она у него там не для красоты болтается. «Капитан Верит», — коротко представился он и с вопросом в глазах посмотрел на прибывшего собрата по ордену. Тот распахнул командирский плащ, как бы ненароком показывая лейтенантские знаки отличия, и ответил на приветствие. «Лейтенант Фурс, с особым заданием от первого магистра ордена, краса Сол Милуита, да будут вечны его дни. Приветствую вас на борту Мисога, лейтенант Фурс. Необходимые бумаги при вас?» Верит протянул руку ладонью вверх и замер в ожидании. Лейтенант извлек из сумки конверт и передал ему. Тот внимательно осмотрел сургучную печать, затем аккуратно вскрыл конверт и впился глазами в желтоватый листок. Пока Верит изучал содержимое письма, лейтенант подозвал к себе сержанта Зувара и распорядился, чтобы его люди искали себе место для ночлега, на палубе или где-нибудь в трюме, неважно. О содержании письма, адресованного капитану, он приблизительно догадывался, ведь 2 дня назад он получил их сразу 2. Одно было адресовано лично ему, а второе он был обязан передать капитану орденского корабля, который должен прибыть в порт города Баскана со дня на день. В его письме магистр ордена приказывал Фурсу задержать или, если нет такой возможности, то уничтожить неизвестный отряд, выдающий себя за людей первого капитана Мирса, выяснить судьбу самого Мирса, изъять груз, а Вериду и всем остальным оказать полное содействие ему в этой экспедиции. Прочитав, капитан засунул письмо обратно в конверт и серьезно посмотрел на Фурса. «Лейтенант, я, мой корабль и команда целиком в вашем полном распоряжении. Но прежде чем мы поднимем паруса, хотелось бы получить от вас более полное представление о предстоящем задании. Пойдемте в вашу каюту, капитан Верит, там вы все и узнаете». В каюте капитана был идеальный порядок, все тщательно прибрано и расставлено строго по своим местам. Справа от входа на специальной подставке полный доспех морского штурмовика, слева шкаф, возле стены сундук, узкая кровать рядом с окном и возле нее широкое кресло с высокой спинкой. Посреди каюты большой квадратный стол, на котором разложена морская карта, придавленная с 4 сторон специальными держателями. Вдоль стен несколько стульев. Они вставлены ножками в специальные скобы, чтобы во время шторма их не швыряло по всей каюте. «Какими силами располагаете, капитан?» — спросил Фурс, сняв плащ и небрежно бросив его на один из стульев. Верит, как гостеприимный хозяин, поставил на стол 2 прозрачных стакана и достал бутылочку выдержанного драги. «Корабль крепкий и скоростной. На борту 40 морских штурмовиков, люди все проверенные, прошедшие не один десяток схваток. Команда — 25 человек, опытные, под парусом не один год. Все как один рубаки еще те, и если надо, встанут со штурмовиками плечом к плечу. У вперед смотрящего есть прибор древних, а у меня и помощника, командирские глазные линзы. С их помощью мы можем управлять кораблем в любую погоду, при любой видимости, даже в самом густом тумане. На корабле есть 4 камнемета, которые могут метать не только каменные ядра, но еще и огненные заряды. У меня на этом все. С огненными зарядами повременим пока. Лейтенант пригубил жгучий напиток и поставил стакан на стол. Послезавтра на рассвете, он кивнул на карту, из порта Баскана выйдет торговое судно. Порт назначения Серфит. На борту, кроме экипажа, 9 человек. Лейтенант скривился и продолжил. Иногда они выдают себя за членов нашего ордена. По возможности их надо взять живыми, если нет, уничтожить. Нас интересуют их вещи и груз. Поэтому остается только захват, и мои люди готовы помочь вам в этом. Капитан искоса посмотрел на Фурса и пожал плечами. Штурм судна, дело привычное, сделаем. Но хотелось бы знать, что у них за корабль, чем вооружены. Экипаж, название у того корыта есть хоть какое-нибудь, восклицательные и вопросительные знаки. Хилот, ответил лейтенант. Это что-то меняет? Нет, не меняет. Но теперь я точно знаю, что там всем верховодит капитан Мейрон. И чтобы штурм прошел удачно, нам всем надо будет хорошенько постараться. Как вариант, ночное нападение, но и оно может стоить нам немалой крови. Наш орден ограбили, капитан верит. Твердо вставил свое слово лейтенант. Первый капитан Мирс пропал, и я думаю, они просто-напросто убили его, завладев нашей экипировкой, подорожной грамотой и ценным имуществом, за которым Мирс и отправился в джунгли. Этого нельзя прощать. Верит молча кивнул. Пару секунд поиграл желваками, рассматривая что-то на стене, затем наклонился над картой, заскользил по ней цепким взглядом. Что-то там заметив, он постучал пальцем по полотну и предложил. «Предлагаю незамедлительно поднять якорь и, покинув рейд, направиться вот в эту точку». Лейтенант присмотрелся. На карте, куда указывал капитан, было обозначено место, мимо которого кораблям, направляющимся в сторону Серфита, никак мимо не пройти. Два мыса и между ними узкий пролив, разделяющий совсем не маленькое радужное море на две неравные части. Если выдвинемся сейчас, тогда у нас будет двое суток в запасе, и мы сможем неплохо подготовиться к нападению. Он снова постучал пальцем по карте и одним глотком опорожнил стакан. Затем прямо посмотрел на лейтенанта и пояснил. Тут идеальное место для засады. Вот здесь, между двумя мысами, расположен пролив Дарка. Подводное течение прижимает проходящие мимо корабли к левому мысу под названием «Скалистый». Как правило, в этом месте капитаны убирают паруса и отдаются течению, управляют кораблем, используя лишь только рули, и тогда они безопасно проходят этот пролив. Если будут идти под парусами, то их неминуемо выбросят на скалы. Правый мыс под названием «Шипастый» находится почти в 4,5 километрах левее, и вот к нему бы я подходить никому не советовал. Там полно рифов. И пустить свой корабль ко дну проще простого. И каков твой план? Заинтересованно спросил Фурс. Пройдя пролив, их судно какое-то время будет обездвижено, пока команда снова не поставит паруса. В это время мы выскочим из-за скалистого мыса, как пробка из бутылки, и нападем. Для них это будет неожиданно, а нам только на руку. Лейтенант наклонился ближе к карте. Я вижу на обоих мысах крепости. Они не вмешаются, не успеют. Их камнеметы не добьют. А пока выйдут галеры, пройдет слишком много времени. Да и с комендантом одной из крепостей мы старые приятели. Верит показал жестом, как он пересчитывает монеты. Лейтенант улыбнулся и протянул капитану опустевший стакан. Тот плеснул в него немного драги. За успех. Поднял бокал Фурс и посмотрел на Верида. Тот отсалютовал в ответ. За успех. Особенности морского путешествия. Марк проснулся от легкого покачивания, громких выкриков и топота босых ног по палубе. Их с Солосом каюта была ближе всех к выходу, и весь многоголосый гам, который происходил сейчас снаружи, неплохо был слышен через не очень толстую деревянную перегородку. Следопыт уселся на ложе и энергично потер жесткими ладонями лицо. Во рту появился привкус застарелого дерьма вперемешку с какими-то протухшими помоями. Марк поискал глазами хоть какую-то емкость с жидкостью и наткнулся взглядом на свой бурдюк. Схватил его трясущимися руками и сделал несколько больших жадных глотков прямо из горла. Да вчера перебрал. Заснул в штанах и ботинках и даже кольчугу с рубахой не смог снять. Только и хватило на куртку и пояс с оружием. Вон Солурс храпит в одних подштанниках, а пил вчера наравне со всеми. Вчера за ужином, на который Гунт позвал не только Пири с ее братьями, но и капитана Мейрона, царило поистине неподдельное веселье. Под аккомпанемент братьев перепела веселые песенки, вызывая общий смех. Капитан Мейрон мастерски рассказывал короткие смешные истории на морскую тему, а здоровяк Соурс после очередного стакана драги подхватил свое копье, с которым не расставался, даже когда ложился спать, и, выскочив на свободное пространство, порадовал всех боевым задорным танцем народа Дарки, к которому он принадлежал. Все дамы, кто в этот момент находился в заведении, аплодировали ему стоя. Марк осторожно повел головой из стороны в сторону и болезненно поморщился. Вчера было немало выпито и съедено, поэтому с утра голова гудела так, как примерно гудит улей симвурийских пчел из бересийских джунглей. Продев голову в лямку сумки и накинув на плечи куртку, он взял в руки пояс с оружием и вышел на палубу, где тут же сощурился от яркого утреннего солнца. Затем он с хрустом потянулся и осмотрелся. По палубе носились босоногие матросы в коротких штанах и безрукавках. Одни с хеканьем тянули за канаты, другие лезли по веревочным лестницам куда-то наверх, третьи драили палубу жесткими щетками, выливая забортную воду прямо на доски. Все были заняты делом, и за всем этим строго следил помощник капитана по имени Тонс. Он поздоровался с Марком кивком и тут же заорал на замешкавшегося матроса. «Тяни, чтоб тебя зиранье задрали! Заснул, что ли, а? Чтоб тебя!» Продолжая сквозь зубы исторгать ругательство, он заложил руки за спину и медленно пошел по палубе в сторону носа. Хилот неспешно скользил по реке пока только с одним косым парусом на носу. Но тут матросы, которые залезли на вершину одной из двух мачт, что-то предупредительно закричали, и сверху стремительно опустилось большое белое полотнище. Прежде чем наполниться ветром, парус пару раз оглушительно громко хлопнула мачту, и этот звук показался следопыту просто невыносимым. Скривившись, он потер кончиками пальцев виски, а судно с дополнительным парусом ощутимо быстро начало набирать ход. «Доброе утро, Марк!» — услышал он за спиной бодрый голос капитана Мейрона. Следопыт обернулся. Мейрон спускался по лестнице с капитанской палубы, что была надстроена прямо над гостевой, но была почти в половину меньше той. Там находилось всего две каюты — капитанская и его помощника, а уже над ними располагался капитанский мостик с огромным рулевым колесом, резными перилами и намертво прикрученным к доскам столом с двумя крепкими стульями. Вид у Мейрона был свеж, черные волосы аккуратно уложены назад, глаза сияли, как будто и не было вчера обильных возлияний. «Доброе утро, капитан», — ответил на его приветствие Марк. «Я вижу, вчерашний вечер не особо сказался на вашем самочувствии. Я, признаться, не очень хорошо помню, как оказался на судне». Мейрон тихо рассмеялся и пожал плечами. «Опыт, мой дорогой друг, и постоянная практика. Делов-то». Следопыт криво усмехнулся в ответ, после чего аккуратно сложил возле деревянных перил сумку, куртку и пояс, затем стянул рубаху с кольчугой и, оставшись в одних штанах, подошел к матросу, который при виде капитана Мейрона принялся неистово драить палубу. Заглянул в ведро с водой и, не увидев там никакой живности, смело вылил содержимое себе на голову. Закинув ведро за борт, он потянул за крепкую веревку и, вытащив, снова повторил ту же самую процедуру. Немного придя в себя, Марк разгладил мокрые волосы и впервые за сегодняшнее утро улыбнулся. В голове просветлело, дышать стало намного легче, и утреннее солнце уже не казалось таким жгучим и злым. Он быстро облачился в свою привычную одежду, никуда не торопясь, опоясался, повесил сумку наискось через плечо и по-новому посмотрел на окружающий мир. «Поднимайтесь ко мне, Марк», — позвал Мейрон следопыта к себе мостик. «Пропустим по кружечке холодного пенного потока, сразу полегчает». На капитанском мостике, кроме самого капитана и матроса, стоявшего за штурвалом, больше никого не было. Рулевой внимательно следил за другим матросом, находившимся в специальной корзине на верхушке самой высокой мачты. Тот подавал какие-то знаки, и по ним матрос за штурвалом понимал, как вести корабль, ведь из-за раскрывшегося паруса впереди ничего толком не было видно. Мейрон разлил по кружкам пенный напиток и, отсалютовав Марку, с жадностью пригубил. Следопыт тут же последовал его примеру и опустошил кружку в несколько больших глотков. «Сколько нам еще плыть по реке до выхода в море?» «Часа четыре», — ответил Мейрон, разливая по новой. «Устье реки настолько широкое, что непосвященному не сразу можно понять, что ты уже в море. Примерно через пару часов берега начнут расходиться, впрочем, сам все увидишь». Капитан поставил кувшин на стол и, как бы извиняясь, посмотрел на следопыта. «Прошу прощения, Марк», — коснулся он лба двумя пальцами, но начинается непростой участок реки, и мне надо руководить движением корабля. Двойной удар корабельного колокола будет означать, что обед готов и всех ждут в салоне за большим столом. Удачи вам, капитан. Марк поставил пустую кружку на стол и легко сбежал по лестнице вниз. Пара кружек холодного освежающего потака окончательно вернули его к жизни. Примерно через полчаса на палубу начали выходить и остальные члены братства. Первым показался профессор. Вчера он воздерживался от обильных возлияний, поэтому выглядел бодрым и относительно свежим. Затем показались Эл, Кора и Ника. Задрав головы вверх, они удивленно уставились на огромное белое полотнище, прикрепленное к мачте, и на ловко бегающих вверх-вниз по веревочным лестницам матросов. «Здорово!» — в восхищении воскликнула Кора, словно пауки по своей паутине. Марк понимающе кивнул и улыбнулся. «В том времени, откуда они родом, такого точно не увидишь». Затем появились хмурые и бледные братья Пири. Выйдя на палубу, они переглянулись между собой и одновременно бросились к борту судна. Успели вовремя. Жуткий рвотный позыв, казалось, выворачивал их наизнанку. Последними на палубу вышли Дорн с Гунтом. Оба свежие, подтянутые. Дорн подошел здороваться к девушкам, а Гунт направился на капитанский мостик, спросить что-то важное у внимательно следившего за фарватером Мейрона. Не было только Пири. Пообщавшись между собою и поделившись впечатлениями от вчерашнего ужина, все разбрелись по кораблю кто куда. Кто-то, пошатываясь, побрел обратно в каюту, кто-то, облокотившись на борт судна, безучастно рассматривал далекий берег. Парус уже основательно наполнился ветром и упорно тащил Хиллот к устью реки. Ближе к полудню капитан что-то предупреждающе крикнул и указал рукой вперед. Берега по обеим сторонам как-то неожиданно исчезли из виду, и взору Марка открылось море, голубое и спокойное. Увидев его, вдохнув его солоноватый запах, он почувствовал прилив необузданной восторженной радости и, не удержавшись, побежал на нос корабля. Марк нечасто путешествовал по морям, но когда это происходило, и он видел этот необъятный простор, то эмоции переполняли так, что он готов был кричать. Примерно через час ударили в корабельный колокол, приглашая всех на обед в салон. К обеду Пири тоже не вышла, впрочем, как и ее братья. Кора пошла узнать, все ли с ней нормально, и вернулась буквально через пару минут, сообщив всем, что девушку просто мутит от качки, и ей сейчас не до еды. Честно говоря, хоть стол и был прекрасно сервирован, и сами блюда неплохо приготовлены, аппетита не было ни у кого, кроме Селеса. После обеда капитан распорядился поставить все оставшиеся паруса, и судно, подгоняемое ветром, понеслось вперед, разрезая носом волны. Глава 5. Радужное море не для слабаков. После обеда все разбрелись по своим каютам, спасаясь от жаркого палящего солнца. В открытое окно задувал легкий морской ветерок, наполняя небольшое помещение каким-то особым уютом и еле ощутимой прохладой. Солур скинул ботинки и снова завалился спать, а Марк достал свой визор и наладонник. В последнее время он выработал для себя правило, которому старался следовать неукоснительно. Как только у него появлялась пара-тройка свободных часов, и позволяли условия, он погружался в мир параллельной реальности, впитывая в себя информацию, которую на Тарсоне дать не мог никто.